Весь еси всем воистину помощник, Богоносе Николае, и собрал еси вкупе вся прибегающая к Тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвязая вопить и к Тебе сице. Радуйся всяких исцелений источниче, радуйся, люди, страждущим помощниче, радуйся, зари сияющая в ночи греховной блуждающим, радуйся, росу непоточная в зное трудов сущим, радуйся, подавая требующим благостроение, радуйся, угодавляя просящим изобилие, радуйся, многожды прошение предваряя, радуйся, старым сединам силу обновляя, радуйся, многих заблудших от пути истинного обличителю, радуйся, тайн Божиих верный служителю, радуйся, яко домою зависть попирая, радуйся, яко домою благонравное житие исправляя, радуйся, Николае, великий чудотворец.